Глава вторая. Атаман Фомка. Кто задумчивый человек? Подземелье в Касимовском лесу. «Куда, добрые молодцы, вы меня везете?» — спросил задумчивый человек своих освободителей. «Недалеко от Касимова, в лес, в жилье славного атамана разбойников Фомушки. Он, брат такой добрый, обласкает тебя и тотчас сделает своим послушником, а там за первый отважный поступок слугою, а далее и товарищем», — говорил один из сидевших голосом суровым и вместе насмешливым. «Мне, витязю царскому, сыну боярскому, быть рабом у разбойника», — воскликнул с ужасом незнакомец. «Что делать, приятель? Коли к нам попал, и будь нашего приходу, а в чужой приход своим уставом не суйся», — сказал другой товарищ. «И ведомо. Люба, не люба, живи, не тужи. Мы сами знатного отродья, кто мужик, кто татарин, кто цыган. У нас, брат, все равно. Атаман наш Фомушка убежал от виселицы, набрал нас в добрый час, да стал с нами жить. Ни о чем не тужить», — сказал другой товарищ. «Нет, братцы-товарищи, пустите меня. Мне должно еще служить государеву службу. Я в Касимов приехал за делом к хану», — сказал незнакомец. «А как же черт тебя занес в Акинское болото в такую погоду и темнеть?» — спросил один из товарищей. «Как и зачем, я и сам не знаю». «Нет, приятель, ты нам расскажешь, когда мы приедем домой. Верно, ты с каким-нибудь намерением выжидал на Окской долине и запоздал до вечера», — сказал один из товарищей. «Хорошо, я вам все расскажу, только выпустите меня», — сказал незнакомец. «Может быть, и мы тебе пригодимся, почем знать? Не чуждайся, молодцев. Если ты в беде, то мы поможем», — сказал другой товарищ. «А как зовут тебя, приятель?» — спросил третий товарищ. «Меня зовут Вячеславом, прозвание Белосельский. Я сын богатого московского боярина и витязь великого князя московского Василия Иоанныча», — сказал незнакомец, которого мы станем называть Вячеславом. «Итак, доброе здоровье витязю великокняжескому Вячеславу!» — воскликнул один из товарищей, старше других и сидевший в почетном месте в Таратайке. И прочие воскликнули: «Да здравствует витязь Вячеслав!» Белосельский благодарил их. Между тем сытые лошади быстро мчали тарантас, и уже прошло более 2 часов. Вдали зачернелся лес в правой стороне, если ехать от Касимова. «В этом лесу наше жилище», — сказал старший. «А много ли мы верст проехали от Касимова?» — спросил Вячеслав. «Верст 25», — отвечал тот же. «Скоро же мы проехали их». «Наши кони быстроноги», — сказал один из правивших лошадьми. «Подъехали к лесу. Товарищи отпрягали пристяжных лошадей, потому что четвернёю нельзя было ехать по узкой дороге. Лесом проехали они версты 4 и, наконец, подъехали к небольшому строению, обнесенному каменной высокой оградой. Один из сидевших свистнул громко 3 раза, и ворота, тяжелые и железные, отворились со скрипом. Приехавших встретили человек 5 мужчин, одетых в разнородные платья. «Добро пожаловать, ожидаемые гости! Фомушка давно уже ждет вас», — говорил один из 5. «Что привезли нам нового?» — спросил другой. «Боярского сына Вячеслава Белосельского», — отвечали приехавшие. Ночной мрак не позволял Белосельскому разглядеть то место, куда занесла его судьба. Следуя за новыми своими товарищами, он прошел длинный темный коридор, освещаемый только 2 ночниками, и вступил в просторную комнату, довольно освещенную и украшенную оружием и разными накраденными вещами. В углу комнаты подле изразцовой печи на скамье лежал человек огромного роста. Когда товарищи вошли к нему, он приподнялся, зевнул протяжно и сказал тонким дискантом: «Что-то привезли, а долго ездили». Пришедшие поклонились низко, кроме Белосельского, который не слишком вежливо и благосклонно смотрел на чудовище человеческого рода. «Представьте себе существо с огромнейшей головой, ужаснейшим лицом и необыкновенно безобразным туловищем. Он мог бы себя показывать за деньги, как чудесное создание проказницы судьбы, если бы жил в наш просвещенный век». «Что же вы молчите, товарищи, али нечего сказать?» — спросил Фомушка. «Мы привезли нового товарища», — отвечал один из приехавших. «Вижу, брат Курилка, что есть один чужак. Подойди-ка, добрый молодец, познакомимся». Белосельский приблизился. «Волей или неволей ты попал к нам товарищем?» — спросил Фомушка. «Неволей, не неволей, я попал в ваше общество и не буду вашим товарищем. Сын боярский, витязь царский не может быть разбойником», — проговорил Белосельский. «Потише, боярин, разговаривай. Коли попал в наш монастырь, так уважай и игумна», — сказал Фома. «Напрасно ты меня хочешь испугать. Я ничего не боюсь, ни самой смерти. Я ее видал и встречал беспременно во время кровавых битв. Ты видишь, на моем лице остались следы ударов неприятельских. Имя Вячеслава Белосельского известно и царю русскому». Фомушка улыбнулся, протянул к нему свою огромную руку и сказал: «Радуюсь, что судьба привела такого знаменитого боярина в жилище атамана Фомушки Сокола. Сядь, товарищи, отдохни с дороги. Гей, детки, подайте скамью новому сотоварищу». Скамья, обложенная красным сукном, была подана. Белосельский сел. «Расскажи, боярин, как ты попал в Касимов, зачем и как тебя нашли мои детки?» «Изволь, я все расскажу, но с условием, чтобы выпустить меня». «Это впереди, может быть, и понадобишься. В твоем лице я вижу какую-то таинственность, печаль. Злодейка-тоска лежит на твоем сердце, правда ли, товарищ?» «Ты угадал. Я уже 4 года ношу ее в голове своей. Слушайте, я начинаю повесть».